Гарольд Филдинг Холл. Тот, кто указал путь потерявшим его. Фрагменты из книги «Душа одного народа», в которой автор, английский офицер, рассказывает о своей жизни в Бирме, в одной из немногих стран, где буддизм сохранился в своем наиболее чистом виде, то есть в близости к первоосновам учения. Тот, кто нашел свет. Вокруг жизни Будды скопилось много мифов, как пыли на древних статуях, как тени от отдаленных гор, и все это значительно скрывает красоту ее. Существует масса рассказов и легенд, в которых выражаются предсказания о его пришествии, как солнце и звезды знали и как мудрые люди пророчествовали. Рождение его сопровождалось различными чудесами. Чудеса же сопровождали жизнь и смерть его. Появление чудесного еще более возвеличивалось историками, рассказывавшими нам о его великой душевной борьбе. Все мысли учителя, вся его борьба, все это материализовалось в формы для того, чтобы легче было завладеть читателем, для того, чтобы это могло быть легче представлено примитивным народом, как указание на их собственную душевную борьбу. И потому, на первый взгляд, кажется, что из всех верований нет ни одного, полного таких чудес, так преисполненного сверхъестественности, как буддизм. На самом деле это противоречит истине, ибо буддизм ничего общего не имеет со сверхъестественностью. В сущности своей он исключает все то, что выходит за пределы видимого и наблюдаемого посредством земных законов, и никогда в нем не пользовались чудом для доказательства истины какой-либо догмы или какого-нибудь учения. Если бы выключить из круга этой веры все сверхъестественное, то для последователей его буддизм остался точно таким же, как он есть. Ни на одну йоту не пострадала бы авторитетность его учения. Великая фигура учителя еще более выиграла бы, если соскоблить с нее все чудесное, и выиграла бы не только в наших глазах, но даже и в глазах тех, кто верит в него, ибо Будда не был пророк. Он не был посланником какой-нибудь вне этого мира находящейся силы, открывающим законы этой силы. Никто не приходил к нему, чтобы прошептать ему тайны вечности или показать ему, где обитает истина. Он не впадал в транс, не видел видений в присутствии неизвестного и не возвращался оттуда полной мудрости иного мира. Точно так же никогда он не учил поклонению какому-нибудь богу или какой-нибудь силе. Он не дышал угрозами отмщения за неповиновение, никогда не говорил о забвении грехов раскаивающихся. Он никогда не грозил вечным адом тем, кто отказывался следовать за ним, и никогда не сулил легко добываемого рая верующим в него. Он просто пришел искать мудрости, как многие это делали, ища законов Бога с ясными глазами, с чистым сердцем, готовым к пониманию. После многих тревог, после многих ошибок, после многих страданий он, наконец, пришел к истине. Так же, как Ньютон искал законы Бога в движении звезд, в падении камня, в движении свода небес, так же и этот Ньютон духовного мира искал смысла жизни и смерти, глубоко проникая в сердце человека, замечая душой своей, звучавшей в унисон всему живущему в мире, труды его, страдания и радости. И так же, как для Ньютона истина не являлась внезапно, не открывалась ему по первому его зову, но для нахождения ее нужно было трудиться и мучиться, пока он не достигал сути того, где она скрыта, так же точно было и с этим светочем мира. Он не был рожден вместе со знанием. Ему нужно было искать его, как и всякий другой человек это делает. Он терял время и труд, следуя ложным путям и выясняя для себя глупость многих мыслей, но никогда не приходил в отчаяние. Он искал до тех пор, пока не находил, и то, что он нашел, он передал как наследство всем людям навсегда для того, чтобы путь этот мог бы быть легче для них, чем он был для него. Он ничего не говорил о Боге. Он претендовал только на то, чтобы его слушали постольку, поскольку учение его было ясно и понятно. Вы не обязаны были верить в него, а только открыть ваши глаза и видеть. И вы были бы восхищены при созерцании незатемненной истины. Он не взывал к нашему рассудку или к нашей способности слагать 2 и 2 и делать из них 5. Учение его не было какой-нибудь конвою, на который нанизаны были разные слова, противоречившие его мысли. Он взывал к сердцу нашему, а не к уму, к чувствам нашим, а не к той силе нашей, которая может руководить этим чувством. Он привлекал людей к себе любовью и уважением и удерживал их навсегда. Любовь, милосердие, сострадание, бесконечное сострадание – вот основа его учения. И последователи его верят в него как потому, что они видели в нем, как человек сделался совершенным, так и потому, что он показал им путь, по которому все люди могут сделаться такими же, как он. Гатама был царевичем в небольшом королевстве на северо-востоке Индии, сыном царя Шудхаданы и жены его Майи. Нам рассказывают, что он был силен и прекрасен, что он прославился в атлетических упражнениях, и отец его мечтал о том времени, когда сын его вырастет и возмужает и поведет войска. Гордость отца его была в том, чтобы сын сделался великим завоевателем, повел войска свои против соседних царей, победил их и в свое время приобрел себе огромную империю. В те дни Индия была, как и в последние времена, разбита на небольшие королевства, которые не разделялись между собою естественными границами и которыми владели слабые государи, постоянно бывшие в войне. И король, как и все отцы, был полон мечты, что сын его покорит себе всю Индию и будет славой своей династии и основателем великого государства. Все, казалось, совпадало с желанием царя. Принц делался живее и сильнее, чрезвычайно ловким и мудрым в совете, так что весь народ гордился им. Все совпадало с желанием короля, за исключением желаний самого принца, так как вместо того, чтобы стремиться к сражениям, к завоеваниям других стран, вместо того, чтобы быть великим полководцем, желания его были далеки от этого. Будучи еще мальчиком, он был склонен к размышлениям, интересовался религиозными обрядами, и когда он подрастал, то все более и более утверждался в своем интересе к священным книгам, более и более старался постигнуть тайну жизни. Он был воспитан в тогдашней вере, вере столь старой, что мы не знаем, откуда она произошла. Он знал только веру в бессмертную жизнь, в жизнь, которая не может исчезнуть. Он был научен, что жизнь существует одна, общая, что нет особой жизни в животных и жизни в людях, что вся жизнь – это есть единая, славная, великая сущность, исходящая от неизвестного. Человек не есть нечто отдельное от этого мира, а есть частица его, и как тело человеческое есть лишь очищенное и улучшенное тело животного, так же и душа человеческая есть только высшая ступень души животных. Жизнь есть великая лестница. Внизу ее низшие формы животных, немного выше человек, но все живущее стремится всегда вверх, и, увы, иногда падает вниз. Для каждого человека существование является великой борьбой, отмеченной многими смертями. И каждая смерть кончает один период для того, чтобы дать начало другому, и дает нам новую возможность трудиться и достигать небес. Его учили тому, что лестница эта очень высока, вершина ее очень далеко над нами, вне поля нашего зрения. Совершенствование и счастье лежит там наверху, и мы должны стремиться достигать их. Величайший человек, даже величайший король, был настолько далек от совершенства, насколько животное далеко от человека. Мы очень близки к животным и очень-очень далеки от небес. Его учили помнить, что даже и он, великий принц, был только слабая, заблуждающаяся душа. И если он не будет жить хорошо, не совершит хороших поступков и не будет праведным человеком, то вместо того, чтобы подняться, он может упасть по этой лестнице. Учение это говорило гораздо больше, чем все понукания его отца и придворных к тому, чтобы он стал великим завоевателем. Оно входило в самую его душу, и постоянной мыслью его было, как сделаться лучшим человеком, как воспользоваться своей жизнью так, чтобы приобрести, а не потерять ее, и где найти счастье. Вся пышность и слава дворца, вся роскошь и наслаждение имели для него мало значения. Даже в своей ранней юности он находил в этом мало удовольствия. Он больше прислушивался к тем, кто говорил о святости, чем к тем, кто говорил о войне. Нам передают, что еще в юности он желал сделаться пустынником, сбросить с себя свою знатность и положение, одеться в желтую одежду монаха и выпрашивать свой хлеб, блуждая по миру в поисках покоя. Такая склонность принца очень печалила родителей. Им казалось ужасным, чтобы их сын, который так многое обещал, был так мужествен и силен, так мудр и так любим всеми, сделался бы нищим монахом, в грязном платье, ходящим из дома в дом и выпрашивающим себе дневное пропитание. Родители не допускали мысли о том, чтобы принц мог так себя унизить. Нужно было употребить все усилия, чтобы выбить из него эти идеи. Быть может, это были только юношеские мечтания, и они пройдут. Были отданы строжайшие приказания с целью отклонить его ум от этих мыслей и попытаться постоянными удовольствиями и роскошью привлечь его к мирскому. Когда ему было 18 лет, его женили на двоюродной сестре Яшадхаре, в надежде, что женясь, он позабудет желание сделаться пустынником и вкусит от той любви, которая многим представляется лучше мудрости. И кто знает, если бы Яшадхара была другая, а не такая, какая она была, быть может, в конце концов, король и преуспел бы в своих намерениях. Но случилось не так. Для Яшадхары жизнь представлялась также чем-то высоким, что нельзя отбросить со смехом и легкостью, а чем надо было воспользоваться как великим даром, с величайшей заботой. Принцу в его тревогах явилась родственная душа. И хотя из дворца были изгнаны учители религии, все, кто мог повлиять на принца, не согласно с желаниями его отца, но Яшадхара сделала для него больше, чем все те, кого он потерял. В течение 10 лет жили они вместе такой жизнью, какую вели все принцы в те дни на Востоке, и которая, вероятно, не очень отличалась от той, какую ведут они в настоящее время. Все это время принц постепенно рос умом, медленно уверяясь в том, что жизнь содержала нечто лучшее, чем то, что он нашел. Укрепляя свою решимость, что он должен покинуть все, что он имел, и уйти в мир искать покоя. Вопреки всем усилиям короля, его отца, несмотря на стражу и его молодых сотоварищей, несмотря на прелесть танцовщиц, он проникал в тайну жизни и приходил в ужас. Существует прекрасная история о том, как он узнал о болезни и смерти, и как он был поражен ужасом среди прелестей своей жизни. Он узнал и понял, что и он также сделается старым и также заболеет и может умереть. А что же там после смерти? Там был ужас, и никто не мог отвратить его. С каждым днем он становился все более и более недовольным своей жизнью во дворце. Все более и более противными становились ему окружающие удовольствия. Глубже и глубже видел он сквозь улыбающуюся поверхность ту бездну, которая лежала под нею. Молча созревали мысли эти в уме, пока, наконец, не явилась перемена. мы узнаем, что конец явился неожиданно, и решение принято мгновенно. Озеро наполняется и наполняется, пока наконец не переполнится, и вдруг ночью прорвет плотины, и вырвавшаяся вода устремится в море. Когда принц возвращался с последней поездки по своим садам, с твердо установившимся решением в своем сердце, ему возвестили, что жена его родила ему сына. Жена и дитя, чаша желаний, казалось бы, теперь была полна. Но решение его было непоколебимо. Новая связь. Новая и более сильная связь, которую я должен порвать, сказал он. И он не поколебался. В эту ночь принц покинул дворец. Глубокую ночью молчаливо покинул он всю окружающую его роскошь и тайно ушел со своим верным слугою Мансгангом, оседлавшим и приведшим ему лошадь. И только перед тем, как оставить дворец, он взглянул с состраданием на Ишитхару, молодую жену и мать. Она спала и одну руку положила на новорожденного. Принцу стало страшно уйти. «Чтобы увидеть его, я должен отстранить руку матери, но она может проснуться. А если она проснется, как я уйду? Так лучше я уйду, не видя моего сына. Когда-нибудь, когда страсти ослабеют в моем сердце, когда я буду уверен в себе, быть может, тогда я буду в состоянии видеть его. Теперь же я должен уйти». И так он ушел. Молчаливо и печально покладил свою лошадь, большую белую лошадь, чтобы она не ржала и не разбудила спящих караульных. Затем принц и его верный благородный Мансганг ускакали в темный лес. Принцу было только 28 лет, когда он покинул этот мир, и то, что он искал, было следующее: освободить людей от несчастья жизни, узнать истину, которая приведет их к великому покою. Принц ехал глубокую ночью, и по мере того, как он ехал, искушение овладевало им. По мере того, как кончалась ночь, он вспоминал о том, что покидал. Он вспоминал своего отца и мать, и сердце его было полно женой и ребенком. «Вернись», — говорил ему дьявол, — «чего ты здесь ищешь? Вернись и будь добрым сыном, добрым мужем, добрым отцом. Помни то, что ты покидаешь в поисках за тщетным. Ты великий человек. Ты мог бы быть великим королем, как этого желает твой отец, великим завоевателем народов. Ночь очень темна, а мир перед тобой так ничтожен». И сердце принца было полно горечи при мысли о тех, кого он любил, кого он терял. И все-таки он не вернулся. Он даже не обернулся, чтобы бросить последний взгляд на огромный белый город, остающийся, как золотая мечта, позади него. Он устремил взгляд свой на дорогу, оставил за собою мирские размышления, презирая то, что было только тщетой и пустотой, и шел во мрак. Он стал сомневаться, хорошо ли он поступил, найдет ли он где-нибудь свет, да и есть ли вообще свет, которого он ищет. И в своем сомнении и печали он стал просить какого-нибудь знака. Он желал, чтобы ему было показано, будут ли тщетны или нет его стремления, победит ли он или нет в той борьбе, которая ему предстояла. Рассказывают, что знак этот явился. Он узнал, что, что бы ни случилось, в конце концов будет хорошо, и он найдет, что искал. Он перешел реку и очутился в чужой стране. Надел платье отшельника и жил так, как они живут. Он снискивал себе пропитание, как делали они, ходя из дома в дом с разбитой чашей, удаляясь в спокойное место, чтобы съесть то, что было собрано. В первое время, когда он собирал эту странную пищу, и пробовал ее есть, вся душа его отвращалась от этой еды. Он, принц, привыкший ко всему лучшему, не мог сначала принудить себя есть это, и борьба была жестокой. Но и здесь, в конце концов, он победил. «Разве я не знал, — сказал он с горьким негодованием на свою слабость, — что, сделавшись пустынником, я должен есть такую пищу. Настало время пользоваться тем чувством голода, которое дает нам природа. Он взял чашу, съел содержимое ее с большим аппетитом, и борьба не возобновлялась больше. Так он сделался по обычаю того времени искателем истины. В то время люди, если они желали достигнуть святости, отыскать то, что лучше мирского, начинали свои поиски отказом от всего того, что мир считает хорошим. Мирские люди носили богатые прекрасные платья, а пустынники носили лохмотья. Мирские люди заботились о своей внешности, а они презирали это. Мирские люди были и приличны, и вежливы, соблюдали разные условности, а потому пустынники не придавали всему этому никакого значения. Мир был зло, и, разумеется, все то, что мир считал хорошим, было также зло. Мудрости надо было искать в совершенно противоположном всем тем условностям, которые созданы людьми. Принц надел платье пустынников и отправился к ним узнать все то, что они знали. Он отправился ко всем самым мудрым пустынникам в этой стране, ко всем славящимся мудростью и святостью. И вот чему они учили его. Вот тот свет, который они дали ему и который был для них светом. «Есть, — говорили они, — душа и тело у человека, и они враги между собою. И для того, чтобы возвысить душу, ты должен разрушить и унизить свое тело. Все, что тело считает хорошим, есть зло для души». Таким образом, они очищали свои души обрядами и формальностями, мучениями и голодом, наготою и презрением всяких приличий и бесчисленными мерзостями. И молодой принц, изучив их учение, пытался следовать их примеру и нашел, что это бесполезно. Тут он не мог найти пути к счастью и возможности для души подняться выше, а скорее нашел низведение ее к животным. Ибо самобичевание – это еще большее подчинение плоти, чем роскошь и забвение. Как можете вы забыть тело и обратить душу к лучшим мыслям, если вы постоянно мучите это тело и постоянно помните о нем? Ваши соблазны будут теми же соблазнами. Будете ли вы бороться с ними бесполезными самоистязаниями или же предаваясь им? И как можете вы обратить ваш ум к размышлениям, если вы постоянно заняты страданиями своего тела? Таким образом, принц скоро увидел, что тут нет того пути, которого он жаждал. Душа его возмутилась против такой суровости, и он покинул их. И точно такой же пустотой представлялась ему жизнь учителей и отшельников, какую была и у его советников при дворце. Если могущественные и богатые были невежды, и мудрость не могла быть найдена между бедными и слабыми, то он был так же далек от нее, как тогда, когда он покидал дворец. Однако же он не отчаивался. Он был уверен, что истина где-нибудь есть. Она должна быть найдена, если только искать ее с терпением и искренностью. И так как он не мог найти никого, кто бы научил его, то он отправился в лес искать истины там. В огромных лесах, куда никто не приходит, где кормится олень и прячется тигр, он ищет то, чего не могли дать ему люди. Они, эти великие деревья, которые видели тысячи дождей и пережили 30 поколений людей, они должны это знать. Они, эти потоки, которые стекаются со снежных вершин, они должны это знать. Очевидно, в этом лесу и этих горах, рассвете и ночи, есть нечто, что скажет ему о тайнах мира. Природа никогда не может лгать. И здесь, вдали от людей, он познает то знание, которого люди не могли ему дать. С телом, очищенным воздержанием, с сердцем, освеженным уединением, он будет прислушиваться к разговору ветра с горами и поймет лепет звезд. И он сделал то же, что сделали многие до него и после него. Покинул людей и отправился к природе за помощью. 6 лет прожил он так в лесах и горах. Об этих 6 годах мало рассказывается. Говорится только, что он был очень одинок и часто очень печален при воспоминании обо всем том, что он покинул. «Не думай», — говорил он много лет спустя своему любимому ученику, «не думай, что я, хотя и Будда, не чувствовал всего этого так, как каждый из вас. Разве я не был один, когда я искал мудрости в пустыне? Мог ли я получить какую-нибудь пользу от моего уединения? И разве была бы от этого какая-нибудь помощь тем, кого я покинул?» Говорят, что слава его как пустынника, как человека, общавшегося с природой и подчинившего себе свои низшие чувства, была так велика, что все люди знали о ней. Слава его была подобна колоколу, звучащему под сводами небес, который слышали все народы, и многие ученики пришли к нему. Но, несмотря на всю его славу среди людей, сам он знал, что не пришел еще к истине. Даже и великая душа природы не могла рассказать ему то, чего он желал. Он думал, что истина была так же далека, как и всегда, и тех, кто приходил к нему за мудростью, ему нечему было учить. И вот в конце 6 лет, отчаявшись найти то, что он искал, он решил, что для достижения истины необходим великий пост, и предался ему с такой строгостью, что в конце концов ослабел от истощения и голода. Когда он одумался, он понял, что снова ничего не достиг. Свет не явился его помраченным очам. И в этом истощенном состоянии не явилось ему откровение. Все было так же, как и раньше. А истина? Где же была эта истина? Вы видите, что он вовсе не был вдохновенным учителем. У него не было никого, кто указал бы ему дорогу, по которой идти. Он испытывал неудачу за неудачей. Он познавал все через страдания и ошибки, как и все другие люди познают. Это была его 3-я неудача. У богатых он потерпел неудачу, и у бедных также. Голоса гор не рассказали ему о том, что он хотел знать. И радужные лучи рассвета не наметили ему пути к счастью. Жизнь была так же несчастна, так же пуста, так же бессмысленна, как и прежде. Все, что он совершил, было напрасно, и он должен был снова трудиться, снова отыскивать новый путь, если только можно было найти такой, как он искал. Он поднялся с того места, где лежал, взял свою чашку и пошел в соседнюю деревню, с жадностью поел и выпил воды, и снова явились к нему его сила и та красота, которую он потерял. Но тогда на него обрушился окончательный удар. Ученики покинули его с презрением. «Вот», — говорили они друг другу, — «жил он в течение 6 лет, страдая и изнывая понапрасну. А поглядите, теперь он снова пошел в мир и ест пищу». Разумеется, тот, кто поступает так, никогда не достигнет мудрости. Не мудрости ищет наш учитель, а мирских вещей. Мы должны поискать в другом месте руководителя. Они ушли, оставив его одного переносить свое разочарование. Они ушли далеко в пустыню продолжать свой собственный путь и поиски за истиной по своему собственному способу. А тот, кто должен был быть Буддой, снова терпел неудачу и снова остался один. Разве не может это служить в пользу последователям Будды, тем из наших братьев, которые пытаются следовать его учению и подражать его примеру? Среди всех неудач и отчаяния нашей собственной жизни надо помнить, что и учитель терпел неудачи так же, как и мы. Если мы находим, что путь наш темен и труден, если мы скользим по лестнице, Если мы блуждаем по ложным тропинкам, разве и у него не было того же самого? Если мы найдем, что мы должны переносить наши страдания в одиночестве, то и у него это было. Если мы не находим никого, кто мог бы нас утешить, то и у него так было. Ученики покинули его, и он остался один. Он ушел оттуда к большой роще, к одной из тех чудных рощ из манго, пальм и фиговых деревьев, которые всегда возбуждают восторг в этой земле яркого солнца. И там он заснул у подножья большого фигового дерева, пораженный, покинутый, потерявший доверие. И тут явилась ему истина. Там явилась ему, наконец, истина, но явилась из его собственного сердца. Он искал ее в людях, в природе и не нашел ее. И вот она нашлась в его собственном сердце. Когда взор его был чист от воображения, когда тело его было очищено воздержанием, он увидел в глубине своей души то, чего искал по всему миру. Каждый человек носит это в себе. Это никогда не умирает. Это живет вместе с нашей жизнью. Живет тот свет, которого мы ищем. Мы затемняем его, мы отворачиваем наше лицо от него, для того, чтобы следовать какому-то странному свету, для того, чтобы гоняться за какими-то огоньками в темноте. А все это время в каждом человеке светит свет его души. Его можно затемнить, его можно засыпать нашим невежеством и грехом, но он никогда не умирает, а постоянно ярко горит для нас, когда только мы пожелаем искать его. Истина для каждого человека заключена в его собственной душе. Итак, она явилась наконец, и он, тот, кто увидел свет, пошел и проповедовал это всему миру. Он прожил долгую жизнь, полную удивительного учения и представившую еще более удивительный пример. И весь мир полюбил его. Он умер в глубокой старости, утомленный годами и преисполненный любви. Рассказ о его смерти – один из самых прекрасных. Пожалуй, нет ничего более удивительного, как то, как в конце этой долгой доброй жизни он наконец перешел в мирный покой, которому все время готовил свою душу. «Ананда», – говорил он своему рыдающему ученику, «не заботьтесь много о том, что останется от меня, когда я отойду в мир, а лучше постарайтесь жить той жизнью, которая ведет к совершенству. Отдайтесь тому внутреннему влечению, которое делает вас способными достигнуть вечного покоя». И потом продолжал. «Когда я покину жизнь, и когда я больше не буду видим вами, не думайте, что я не живу больше с вами. Вы имеете у себя те законы, которые я открыл. Вы имеете у себя мое учение, и через него я буду всегда с вами. Не думайте поэтому, что я покинул вас одних навсегда». И прежде чем он умер, он сказал: «Помните, что жизнь и смерть одно и то же. Никогда не забывайте этого. Для этого только я и собрал вас вместе, ибо жизнь и смерть одно и то же». Итак, великий и славный учитель, тот, который говорил только добрые и мудрые слова, тот, который был светом миру, вошел в покой.